Князь был признан ордынским мирником, за что ему пришлось порядочно уплатить. Это было лишь началом зависимости от Орды. Поручена быть земля его ему. Даниил сумел обойти хана. Нет, он не стал татарином, как думал Батый. Он лишь выиграл время. А вернувшись на родину, князь начал готовиться к войне за Киев, к борьбе с Ордой. Михаил Всеволодович совсем иначе был принят Батыем. Князю претило все в кочевой ставке, включая и Батыи, который с покрытым красными пятнами лицом сидел в просторном шатре, захваченном в битве при Шайо у венгерского короля. Михаил, скрипя сердце, прошел между двух огней, но кланяться на полдень Чингисхану решительно отказался, заявив, что охотно поклонится Батыю, но не подобает христианину кланяться изображению мертвого человека. И здесь не обошлось без сына Ярослава. Именно он передал Михаилу, что тот будет лишен жизни, если не выполнит воли хана. Князь отказался. И тогда один из телохранителей Батыя стал бить его пяткой в живот, бросив сердце, пока тот не скончался. Стоявший подле воевода Федор ободрял князь, призывая к стойкости во имя веры. Потом им отрезали головы ножом. Это было загодя задуманное убийство. Позднее православная церковь причислила Михаила к лику святых, а пока что суздальский князь убрал с пути одного из главных своих соперников. Чернигов надолго утратил свое значение. Но и участь самого Ярослава Всеволодовича была решена. На этот раз не в сарае, а в Каракоруме, куда он был направлен Батыем на утверждение как великий князь Руси. По словам Плану Карпини, Ярослав Всеволодович, знатный муж, великий князь Руси, отправился ко двору Туракины с большой свитой, но в трудном пути его люди в большом числе умерли, а по прибытии ко двору Ярослав не получил никакого должного почета. В то время выбирали нового великого хана Гуюка, и отец Александра вместе с Плану Карпини находился среди тех 4000 послов, что съехались из покоренных земель. Неподалеку от ставки стояли повозки, нагруженные дорогими подарками. Деятельный Плану Карпини побывал и внутри ограды, окружавшей великоханский шатер из дорогой белой ткани. Повидал он и трон Гуюка, изумительно вырезанный из слоновой кости, украшенный золотом, дорогими каменьями. Это была работа пленного русского умельца Косьмы, бывшего золотых дел мастером у императора. Враждебный Батыю ханша Туракина не допустил утверждения Ярослава как сарайского ставленника главой Руси. Мать императора Гуюка пригласила Ярослава в свой шатер и как бы в знак почета дала ему есть и пить из собственной руки. Несмотря на всю грязь татарского двора, отказаться было нельзя. Вернувшись от ханши в свой шатер, Ярослав тотчас занедужил и спустя 7 дней умер. Лишь на 10 дней пережил он своего соперника черниговского Михаила. Все верили, что его там опоили, чтоб свободнее и окончательнее завладеть его землею. Между тем на Руси и при Золотоордынском дворе опасались такого исхода, и Феодосия Игоревна, посоветовавшись с Батыем, послала вдогон Ярославу гонца Угнея, чтоб предупредить мужа об опасности. Но гонец опоздал. О последних днях князя мы узнаем все от того же плану Карпини.